Глава пятая. Но, пройдя по этой улице, Клайд сразу увидел, как не похоже все это на мир, к которому он привык за последнее время. Все здесь было гораздо меньших размеров. Вокзал, откуда он вышел всего полчаса назад, был мало скучен, и ясно было, что его покой не нарушается слишком большим движением. Фабричный район, расположенный как раз напротив центральной части города, на другом берегу реки Магаук, оказался просто-напросто скоплением красных и серых зданий, над которыми то тут, то там возвышалась фабричная труба. Этот район соединяли с городом два моста, их отделяло друг от друга примерно с полдюжины кварталов. Один мост был у самого вокзала, на нем было довольно большое движение, и тут же проходила трамвайная линия, которая затем следовала всем изгибам Сентрал-авеню. Но сама Сентрал-авеню с ее невысокими домами и разбросанными там и сям магазинами оказалась улицей очень оживленной, заполненной пешеходами и автомобилями. Наискосок от отеля на Сентрал-авеню выходили его широкие зеркальные окна, за которыми виднелись пальмы, колонны и расставленные между ними кресла, возвышался большой мануфактурный магазин «Стар и компания», солидное четырехэтажное здание из белого кирпича длиною не менее 100 футов. В ярко освещенных витринах были выставлены самые модные новинки. А дальше другие большие магазины, еще один отель, автомобильная выставка, кинематограф. Клайд все шел и шел вперед, и вдруг очутился за пределами торгового центра, на широкой, обсаженной деревьями улице. По обе стороны ее стояли красивые особняки. Любой из них казался гораздо просторнее, удобнее, спокойнее и даже величественнее, чем все дома, какие когда-либо видел Клайд в своей жизни. Словом, ему достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что хоть это и улица небольшого города, но она совсем особенная улица богатства и даже роскоши. Сколько здесь внушительных, кованого железа оград, окаймленных цветами дорожек, расположенных группами деревьев и кустов, сколько дорогих, красивых автомобилей ожидают у входов или мчатся по улице. А в магазинах по соседству, близ Централ-авеню и торговых кварталов, где начинается эта просторная и красивая улица, выставлены такие дорогие, шикарные вещи. Они, конечно, предназначены для состоятельных людей с изысканным вкусом. Автомобили, драгоценности, тонкое белье, кожаные изделия, мебель. Но где живет дядя и его семья? На какой улице? В каком доме? Может быть, его дом еще больше, еще красивее? Нужно сейчас же вернуться, — решил Клайд, — и отправиться к дяде. Надо найти фабрику. Наверное, она в той части города, за рекой. Как ему держаться? Что говорить? Какое место даст ему дядя? В письме дядя упомянул о своем сыне Гилберте. Что за человек этот Гилберт, его двоюродный брат? Что он подумает о нем, Клайде? Клайд вернулся на Сентрал-авеню, дошел до вокзала и скоро нашел фабрику Сэмюэла Гриффитса. Это было огромное 6-этажное здание из красного кирпича, около 1000 футов длиной. Оно чуть ли не все состояло из окон, по крайней мере, та часть, которая была недавно пристроена специально для производства воротничков. Старая часть, как узнал впоследствии Клайд, соединялась с новой несколькими крытыми переходами. Южные стены обоих этих зданий выходили на берег реки Магаук. С одной стороны, вдоль Ривер-стрит, было несколько дверей, примерно через каждые 100 футов, и у каждой стоял сторож в форменной одежде. Все входы в здание были пронумерованы. Под первым, вторым и третьим номерами стояла надпись «Только для служащих». Под номером 4 – контора. Двери под номерами 5 и 6, по-видимому, были предназначены для вывоза и приема товаров. Клайд подошел к входу в контору. Никто здесь не задержал его.

властный и энергичный. Поскольку приближалась весна, на нем был, это сразу отметил Клайд, светло-серый костюм в яркую полоску. Его блестящие волосы были несколько светлее, чем у Клайда, и гладко зачесаны назад. Светлые серо-голубые глаза впились в Клайда, едва он успел перешагнуть порог. На молодом человеке были большие очки в роговой оправе, которые он надевал только во время работы. Через круглые стекла он быстро и внимательно осмотрел Клайда с головы до ног, заметив все от ботинок до коричневой фетровой шляпы, которую Клайд держал в руке. «Вы мой двоюродный брат?» — сказал Гилберт ледяным тоном, со слабой и далеко не доброжелательной улыбкой, когда Клайд остановился посреди комнаты. «Да, это я», — сказал Клайд, смущенный и несколько испуганный таким холодным приемом. Он мгновенно понял, что не может относиться к своему двоюродному брату с тем же уважением, какое внушал ему дядя. Чьими талантами создано это замечательное предприятие? Где-то в глубине души он чувствовал, что этот молодой человек, пожалуй, здесь только наследник, не больше. И если бы не способности отца, сумевшего создать громадную фабрику, сын не мог бы напускать на себя такую важность и принимать высокомерный вид. Но уж очень беспочвенные и ничтожны были права Клайда на какое-либо уважение здесь. Очень благодарен он был за все, что могут для него сделать, и потому он заранее чувствовал себя глубоко признательным и старался улыбнуться, возможно, приветливее. А Гилберт Гриффитс, видимо, сразу же счел эту улыбку признаком самонадеянности. Этого он не намерен был терпеть в каком-то двоюродном брате, да еще в таком, который нуждается в покровительстве со стороны самого Гилберта и его отца. Однако, поскольку отец соизволил заинтересоваться этим родственником, Гилберту не оставалось выбора, и, продолжая криво улыбаться и мысленно изучать двоюродного брата, он сказал: «Мы так и думали, что вы явитесь сегодня или завтра. Приятная была поездка?» «Да, очень», — ответил Клайд, несколько смущенный этим вопросом. «Итак, вы хотите ознакомиться с производством воротничков?» — продолжал Гилберт. И тон и манеры его были исполнены величайшей снисходительности. «Да, я очень хотел бы изучить дело, в котором потом можно будет как-то выдвинуться», — добродушно сказал Клайд, стараясь по мере силы и возможности заслужить расположение двоюродного брата. «Отец говорил мне о своей беседе с вами в Чикаго, но, как я понял из его слов, у вас нет практического опыта ни в одной области. Вы не знакомы с бухгалтерией?» «К сожалению, нет», — ответил огорченный Клайд. «И не знаете стенографии или еще чего-нибудь в этом роде?» «Нет, сэр». Говоря это, Клайд остро чувствовал, как сильно недостает ему хоть каких-нибудь практических знаний. Гилберт смотрел на него теперь как на совершенно бесполезное для фабрики приобретение. «В таком случае», — продолжал Гилберт, как будто он только сейчас решил это, а не получил заранее определенных указаний от отца, «я думаю, лучше всего направить вас в декотировочную. Там, собственно, и начинается все производство, так что вы сможете изучать его с самых основ. Мы испробуем вас там, а потом видно будет, что еще можно для вас сделать. Будь вы хоть как-то подготовлены к конторской работе, можно было бы использовать вас здесь». Лицо Клайда омрачилось, и это было приятно Гилберту. «Но раз вы хотите изучить практическую сторону дела, с таким же успехом можно начать и там». Прибавил он холодно, вовсе не для того, чтобы утешить Клайда, а просто устанавливая факт. И так как Клайд молчал, он продолжал: «Я полагаю, прежде чем приступить к работе, вам следует где-нибудь устроиться. Вы еще не нашли себе комнаты?» «Нет, я приехал с 12-часовым поездом и хотел немножко почиститься с дороги, так что остановился в отеле. Я думал, что после подыщу себе комнату». «Ну и прекрасно. Искать ничего не надо. Я скажу нашему управляющему, чтобы он указал вам какой-нибудь хороший пансион. Он знает город лучше, чем вы». Гилберт подумал, что как-никак Клайд все же их близкий родственник,

открыл одну дверь, пересек мрачный вестибюль и вошел в новое помещение, также уставленное полками, на которых громоздились кипы белой ткани. «Обратите внимание на это помещение, раз вы начинаете работать в декотировочной», — посоветовал Клайд Уиггем. «Здесь хранится материал, из которого выкраиваются воротнички и подкладка к ним. Эти куски называются штуками. Отсюда мы их отправляем в подвальное помещение и прежде всего декотируем материю. Если кроить воротнички из полотна или бумажной ткани в том виде, как она поступает к нам, они потом сядут при стирке. Поэтому мы до кройки вымачиваем ткань и затем сушим ее. Впрочем, вы сами увидите». Он торжественно шагал впереди, и Клайд еще раз почувствовал, что в глазах этого человека он отнюдь необыкновенный служащий. Поминутное мистер Гриффитс, предположение, что Клайд желает изучить всю практическую сторону дела, обстоятельные объяснения насчет штук ткани, все это убедило Клайда, что мистер Уиггем смотрит на него как на человека, которому во всяком случае нужно оказывать некоторое, хотя бы небольшое, уважение. Раздумывая, что бы это значило, Клайд шел за Уиггемом, и вскоре, спустившись по лестнице, которая вела сюда из третьего вестибюля, они оказались в огромном подвале. Здесь, при свете четырех длинных рядов электрических ламп, он разглядел большие фаянсовые чаны или желоба, расположенные рядами во всю длину помещения. Они, очевидно, были наполнены горячей водой, и в них, под облаками пара, поднимавшегося над водой, мокли те самые штуки ткани, которые Клайд видел наверху. По обе стороны этих желобов, параллельно им во всю длину помещения, 150 футов, стояли огромные сушилки в виде решетчатых подвижных платформ, со всех сторон окруженных паровыми трубами. Между ними на особых валиках были развешаны размотанные мокрые штуки таким образом, что, провисая фестонами, они касались горячих труб и медленно двигались на валиках через весь подвал из конца в конец. Это движение сопровождалось ужасающим грохотом и лязгом рычагов, которые автоматически встряхивали развешанное для просушки полотно и передвигали штуки все дальше из восточной части подвала в западную. Там материя, за время движения успевшая высохнуть, вновь автоматически наматывалась на громадную деревянную шпульку, а стоявший рядом молодой рабочий снимал со шпульки готовые штуки. Тем временем другой рабочий, по виду ровесник Клайда, стоя в восточной стороне подвала, одним концом прикреплял штуку еще влажной ткани к движущимся крючкам и следил, чтобы она постепенно и аккуратно разматывалась во всю длину и ложилась на сушилку. Как только одну штуку снимали с сушилки, к крючкам прикрепляли новую. Посреди подвала, между каждыми двумя рядами чанов, стояли огромные вертящиеся сепараторы или выжималки. Сюда полотно клали после того, как его вынимали из чанов, где оно мокло не менее суток. Механические выжималки отделяли почти всю влагу, столько, сколько можно удалить центробежным движением машины. И лишь после этого штуки развешивались на сушилках для окончательной просушки. Вначале до сознания Клайда дошли чисто физические свойства этого помещения. Шум, жара, пар, напряженная работа мужчин и мальчиков, стоявших у машин. На всех рабочих были только рубашки без рукавов, старые стянутые поясом штаны и парусиновые туфли на резиновой подошве, надетые на босу ногу. Очевидно, одеваться так заставляли вода, жара и сырость, царившие в помещении. «Вот это и есть декотировочный цех», — заметил Уиггем, когда они вошли. «Правда, здесь не так приятно, как в других цехах фабрики, но именно здесь начинается производственный процесс». «Кэмерер!» — позвал он. К нему подошел невысокий, коренастый, широкогрудый человек с бледным полным лицом и белыми мускулистыми руками, одетый в грязные, измятые штаны и фланелевую рубашку без рукавов. Он держался также подобострастно и почтительно в присутствии Уиггема, как сам Уиггем в присутствии Гилберта. Это Клайд Гриффитс, двоюродный брат Гилберта Гриффитса. Я говорил вам о нем на прошлой неделе, помните? Да, сэр. Он будет сначала работать здесь, приступит завтра утром. Слушаю, сэр. Внесите его имя в табель, он будет работать в обычные часы. Слушаю, сэр. Мистер Уиггем, как заметил Клайд, держал голову выше и говорил решительнее и авторитетнее, чем до сих пор. Теперь он казался начальником, а не подчиненным. «Работа здесь начинается в 7:30», — продолжал он, обращаясь к Клайду. «Но все рабочие приходят хотя бы минут на 10 раньше, чтобы было время переодеться и подойти к машине. А теперь, если хотите, мистер Кэмерер покажет вам, что вы должны делать завтра. Это сбережет немного времени. Но можете отложить на завтра, если хотите. Это не имеет значения. И вот что. Если по дороге отсюда вы подойдете примерно в 6:30 к главному входу, знаете, где сидит телефонистка? Я пришлю туда миссис Брейли. Она укажет вам, где можно снять комнату. Я сам не могу быть в это время, но вы просто спросите у телефонистки, где миссис Брейли, она будет знать. А теперь мне надо идти, — прибавил он и, кивнув на прощание, быстро пошел к выходу. «Очень вам благодарен, мистер Уиггем», — начал вслед ему Клайд. Вместо ответа Уиггем махнул жилистой рукой и прошел между чанами и дверью. И как только он вышел, мистер Кэмерер, все еще нервничая, почтительно начал давать объяснение. «Насчет своей работы вы не беспокойтесь, мистер Гриффитс. Надо будет только притащить сверху отрезы, с которых вы завтра начнете. Но лучше наденьте какой-нибудь старый костюм, если у вас найдется. Такое платье не годится здесь». И он посмотрел на элегантный, хотя и недорогой костюм Клайда. В его обращении с Клайдом, так же, как перед тем в обращении Уиггема, странно смешивались неуверенность и робость, крайняя почтительность и некое затаенное сомнение, которое могло разрешиться лишь с течением времени. Очевидно, здесь немало значило быть Гриффитсом, даже если этот Гриффитс только двоюродный брат и, может быть, не очень приятен своим могущественным родственникам. В первую минуту, взглянув на этот подвал, так не похожий на все, о чем он мечтал и что надеялся найти на фабрике дяди, Клайд готов был возмутиться. Не в такую компанию он рассчитывал попасть. Люди, работавшие здесь, сразу показались ему гораздо более грубыми и примитивными, чем служащие в Юнион-клубе или в отеле «Грин Дэвидсон». А главное, они казались ему приниженными, скрытными, невежественными, просто машины какие-то. Клайд заметил, что когда он вошел сюда с Уиггемом, рабочие притворились, будто не смотрят в их сторону, а на самом деле все время недоверчиво и подозрительно наблюдали за ним. И к тому же вид их жалкой одежды разом нанес смертельный удар его мечте о том, что, работая на фабрике, он сможет стать изысканнее. Какое несчастье, что он ничему не обучался и не может теперь работать где-нибудь наверху, в конторе. Он шел за Кэмерером, и тот объяснял ему, как отрезы ткани укладывают на ночь в чаны для вымачивания, как работают выжималки, сушилки. Затем Клайду было сказано, что он свободен. Было только 3:00. Через ближайшую дверь Клайд вышел на улицу и поздравил себя с поступлением на службу в столь солидное предприятие. Но сумеет ли он удовлетворить мистера Кэмерера и мистера Уиггема? Вдруг нет. Вдруг он не сможет вынести все это. Дело совсем нелегкое. Ну что же, думал он, в самом худшем случае можно вернуться в Чикаго или, скажем, поехать в Нью-Йорк и найти там работу. Но почему Сэмюэл Гриффитс не соизволил его принять? Почему Гилберт Гриффитс улыбался так скептически? И что за женщина эта миссис Брейли? Умно ли он поступил, приехав сюда? Захочет ли эта семья хоть чем-нибудь помочь ему теперь, когда он уже здесь? Занятый этими мыслями, он шел на запад по Ривер-стрит, потом свернул по какой-то улице на север. Здесь всюду было множество различных предприятий. Фабрики жестяных и плетеных изделий, ковров, большой завод пылесосов. Наконец он забрел в такие жалкие трущобы, каких не видал ни в Чикаго, ни в Канзас-Сити. К Клайд был уязвлен и подавлен этим зрелищем. Все здесь говорило о нищете, о грубости и жалком положении жителей. Ясно было, что здесь ютятся последние бедняки, отбросы общества. И он поспешно повернул обратно. Он перешел по мосту через реку Магаук и сразу попал в совсем иную обстановку. В район таких же домов, какими он восхищался, прежде чем пойти на фабрику. А затем он вышел на ту красивую, обсаженную деревьями улицу, которой любовался утром. По одному ее виду ясно было, что именно здесь живет высшее общество Ликурга. Она была такая широкая, хорошо вымощенная. По обе ее стороны стояли такие великолепные дома. И Клайд вдруг ужасно заинтересовался населением этой улицы, так как ему пришло в голову, что, скорее всего, именно здесь живет его дядя. Почти все особняки были выдержаны в стиле лучших образцов французской, итальянской и английской архитектуры, но Клайд этого не понимал. Он шел все дальше, глядя по сторонам. Его поражали размеры и красота этих домов. Он был глубоко взволнован видом такого богатства и спрашивал себя, где же именно живет его дядя. С каким чувством собственного превосходства, выходит, должно быть, по утрам его двоюродный брат Гилберт из такого дома. Перед одним из особняков он остановился. Вокруг были посажены деревья, проложенные дорожки, разбиты клумбы для цветов, хотя цветов еще не было. В глубине двора стоял большой гараж. Слева от дома виднелся фонтан, и в центре его статуя, мальчик с лебедем в руках. А справа группа, отлитая из чугуна, олень, преследуемый собаками. Клайд был восхищен и очарован спокойным благородством этого особняка, выстроенного в староанглийском стиле. Мимо как раз проходил плохо одетый человек средних лет, по-видимому, рабочий, и Клайд обратился к нему. — Скажите, мистер, вы не знаете, кто здесь живет? И прохожий ответил. — Как не знать? Сэмюэл Гриффитс, тот самый, у которого большая фабрика воротничков на том берегу. И Клайд вздрогнул. Точно его облили холодной водой. Дом дяди. Его особняк. Значит, это его автомобиль стоит перед гаражом, а через открытые ворота гаража виден еще другой. И незрелую, и в сущности слепую и темную душу Клайда вдруг охватило странное настроение, подобное тому, какое вызывают розы, блеск огней, духи и музыка. Какая красота! Какая роскошь! Никому из членов его собственной семьи не снилось, что дядя живет так. Какое великолепие! А его родители так несчастны, так бедны. Они, конечно, и сейчас проповедуют где-нибудь на улицах Канзас-Сити или Денвера, руководители миссии. И хотя ни один из этих богатых родственников, кроме сухаря-кузена, да и то только на фабрике, не потрудился повидаться с ним, хотя его с таким равнодушием назначили на самую черную работу, он все же повеселел и воспрянул дух. В конце концов, он ведь тоже Гриффитс, двоюродный брат и родной племянник важных персон в Ликурге, и как бы то ни было, теперь он начинает у них работать. И разве это не означает, что его ждет гораздо лучшее будущее, чем все, на что он мог надеяться до сих пор? Нужно только вспомнить, что значит Гриффитсы здесь и что значит Гриффитсы в Канзас-Сити или, скажем, в Денвере. Какой потрясающий контраст! Но это нужно скрывать как можно тщательнее. Клайд снова приуныл. Что если здешние Гриффитсы его дядя или двоюродный брат, или кто-нибудь из их друзей или служащих станут наводить справки о его родителях и о его прошлом? Какой ужас! Это история с убитым ребенком в Канзас-Сити. Жалкое существование родителей. Эста! И снова лицо его вытянулось, и мечты померкли. Вдруг они догадаются. Вдруг почувствуют. О, дьявольщина! Кто он, в конце концов?